Глава 17. Они в ратуше. Грей судорожно стиснул пальцами записку, которую вечером ему впихнул Кейран за барной стойкой. Был конец рабочей недели, и все пришли расслабиться и выпить свежего сидра, поэтому на то, как они синхронно притиснулись друг к другу плечами, якобы торопясь в очередь, никто не обратил внимания. За завтраком он должен будет отдать ему ответ. Сам он ничего толком не нашел, но хотя бы начал воплощать план «Б». Грей уничтожил записку, надел рабочий пиджак и вышел из комнаты. Он дошел до лестничной клетки и прислушался. Консьерж тихо храпел на посту, но рисковать мастер все равно не хотел. Он осторожно отодвинул горшок с фикусом перед окном в коридоре, распахнул оконную раму и осторожно, как мог, выбрался наружу, цепляясь за водосточную трубу. На часах было 2 ночи. Луна походила на кусок сыра, уже не тонкий серп, но еще не полная. Тихо мерцали звезды, кое-где на улицах еще светили фонари, но в основном в городе царила гнетущая тишина и темнота. Когда Грей спустился на твердую землю, по его спине стекал пот. Он с тоской посмотрел вверх на распахнутое окно на 3-м этаже, через которое он вылез, и понял, что обратно уже не залезет. Придется придумывать новый план. Устроил себе акробатику в свои-то годы, ворчал мысленно Грей, крадучись, пробираясь через темные переулки. Он обнаружил, что охрана стоит только вдоль стен, как будто всем остальным жителям они доверяли. Или наоборот, хотели поймать с поличным, чтобы придать огню. В любом случае, как бы жутко и странно это все не выглядело, Грею это было только на руку. Путанная сеть переулков и улиц вывела его к алтарю. Здесь приглушенно горел всего один фонарь, словно для божества нужно было сохранять темноту для сна, если оно и правда связывалось теперь через этот нелепый постамент. Теплые блики света отражались на влажной от вечерней сырости брусчатки и глянцевой мозаике. Грей достал из кармана красный восковой мелок, который пронес в ботинки, и окинул взглядом большую круглую сцену, на которой возвышался каменный столб. Сегодня днем он оттирал пятна сажи под ним, и запах горелой плоти как будто все еще витал вокруг, забивая горло. Пентаграмма должна выйти большой. Грей еще раз огляделся и принялся рисовать символы. За то время, что у него было, по его расчетам, он успел нарисовать почти четверть. Затем затер все вымоченное в угольной вытяжке тряпицей и замаскировал знаки от посторонних. Он услышал твердую поступь патруля, как раз когда прятал тряпку и мелок в старый портсигар, который привез сюда вместо своего серебряного, а затем быстро пригнулся и скользнул тенью вдоль здания. Быть скрытным он умел. Патрульные вышли к площади, оглядели постамент и зашагали по кругу, тихо переговариваясь. Грей последил за ними немного, чтобы убедиться, что они отошли подальше, и только потом двинулся по заставленному коробками и бочками проулку обратно к общежитию. Сердце тревожно билось в груди. Не то чтобы он сильно волновался, бывал и в более щекотливых ситуациях, но все равно потаенное чувство страха быть замеченным скреблось на подкорке. Нога нещадно болела. Он едва ли не ползком пробрался мимо стола, за которым все еще спал, спасибо создатель, консьерж, и кое-как доковылял по лестнице на 3-й этаж. Он весь вспотел и взмок, когда добрался до комнаты, перед этим закрыв окно и поставив фикус на место. Ужасно хотелось в душ, одежда мерзко прилипала к коже, но правая сторона словно вся была обколота острыми иглами. Грей устало опустился на постель, медленно стаскивая с себя одежду. Ему предстояло еще несколько таких вылазок, прежде чем наступит ночь полной луны. Силы Грею придавали мысли о том, что он не должен позволить этому случиться. Есть ли возможность забрать? Грейден писал нарочно так, чтобы при изъятии было непонятно, о чем речь. Кейран сунул записку в рукав рубашки, взял свой завтрак и ушел в привычный угол. Грей не стал провожать его взглядом. После вчерашней вылазки болело все тело, в глазах жгло, словно в них насыпали песка. Грей устало выдохнул. Ему казалось, что все вокруг смотрят и знают, чем он занимался. Это раздражало. Сколько он себя помнил, он делал в Ордене то, что было запрещено, иногда позволял себе водить за нос людей в городах на задании ради собственной выгоды, и никогда прежде ему не казалось, что его подозревают. Грей знал свои силы, знал, что умеет держать лицо так, что никто не поймет, о чем он думал и что сделал. Кроме Фергуса, этот как будто под кожу лезет. Грей мысленно закатил глаза, в очередной раз вспоминая греха. Хотел бы он думать, что тому сейчас немного легче, чем им, но вспоминал слова Алайзаса о тюрьмах и только мрачнел. «Там отвратительно. Я удивлен, что такая хрупкая леди так долго держится. Было бы странно, если бы греха содержали более комфортно». Грей снова вспомнил, как грязные ботинки наступали на светлые волосы и как его волокли прочь. Пальцы невольно сжались на ложке сильнее, и мастер вздрогнул, возвращаясь в реальность, отрезив ладони. Он поднял глаза, мельком поймал понимающий взгляд Кейрана и сам на себя выругался. Что-то он совсем расклеился. Нужно собраться. «Что ж, вы хорошо поработали, мистер Лавкот!» Удовлетворенно щурился Алайзас, проставляя подписи и печати в бумагах. «Стараюсь на благо нашего процветающего общества», — выдавил из себя Грейден. Алайзас тонко рассмеялся, поднимаясь из-за стола. Он прошел мимо Грея, задернул шторы, затем якобы случайно открыл и закрыл двери, но Грей знал, что он проверял наличие ушей. «Как в целом ваши дела?» «Продвигаются». «Последняя молитва этого месяца все ближе». «У вас готово все для такого случая?» Алайзас перестал улыбаться, и впервые Грейден увидел, насколько тот устал. Он задался вопросом, как давно он здесь жил и почему сюда попал, но не стал на этом зацикливаться. «Конечно. Такое...» Грею показалось, что его сейчас стошнит от этих речей. «Благостное событие должно пройти идеально. Все мы обязаны нашим спасением Мерзе». «Да!» Алайзас покивал, затем уставился на Грея из-под лоби, и его голос стал тише. «Все очень плохо. Он не выберется. Вчера ночью они чуть не прорвались. Ключевое слово — чуть». Грейден побледнел, но устоял на ногах. Он плотно сомкнул губы и уставился на Алайзаса так, словно тот сказал, что Создатель капитулировал в Инферно. Он понимал, чем, скорее всего, обернулось это и для ведьмы, и для Фергуса, и ему стало не по себе. Люди здесь не были гуманными от слова совсем. «Они целы», — прошептал Алайзас с пониманием, от которого Грею немедленно захотелось провалиться под пол. Он отвернулся. Алайзас сказал «целы», но не в порядке. Грей стиснул кулаки. До полнолуния было полторы недели. Ему требовалось немного времени ночью и вся его удача на то, что его план сработает. Алайзас позади него тихо прошел к столу. Его бледные пальцы принялись перебирать бумаги, перекладывая их из одной стопки в другую. Грей впервые разглядел его так внимательно. За всей деланной идеальностью и улыбками скрывалась такая прогорклая усталость, что внутри что-то сжималось. Грей не доверял ему, хоть он и был мастером, но уважал за храбрость противостоять всему этому. Возможно, в одиночку Алайзас не смог здесь ничего сделать и зацепился за них, как за соломинку. Это был один вариант. Тогда Алайзас преследовал такие же цели, как и они, и его смелое решение без подстраховки сунуться в осиное гнездо заслуживало уважения. Но что, если эта усталость и тоска такая же маска, как и его веселость? Алайзас был схож с Фергусом. Никогда нельзя знать наверняка, что у них на уме и о чем они думали. Но если Фергуса Грей научился читать, то Алайзас все еще был загадкой. «Идите спать, мистер Лавкот», — мягко позвал его Алайзас. «Завтра у нас сложный день». «Доброй ночи, господин куратор». «Храни ваш сон, Мерза, в своих дланях», — улыбался Алайзас. Он снова был собой. Грей уходил с чувством, будто они оба в какой-то момент позволили друг перед другом слабость, но это длилось доли секунды. Возможно, они были в чем-то похожи. «Они взаперти, но она знает ход». Грей смял записку. Он на ходу дожевывал сэндвич, пробираясь к алтарю, и записка под его одеждой буквально обжигала кожу. Нужно избавиться от нее. «Начинаем приготовление. Надо уже готовиться к полнолунию», — отдал команду помощник целителя. «Проверь по постаменту, вся ли мозаика держится на местах. И принеси масло со склада. Надо дать горожанам знак собирать хворост». «Конечно, сэр». Склад находился там же, где и тюрьма. В катакомбах под швейной фабрикой, но с другой стороны. Сердце Грея отчаянно колотилось, пока они с Клаусом, с которым им посчастливилось работать вместе, толкали громоздкую тачку. Он смотрел На ее сколоченное деревянное дно ему мерещилось, что между досками застрял кусок кроваво-красного жабо, в котором Фергус сюда притащился. «Какой же ты придурок, о создатель!» Грей выругался на него чисто из вредности, потому что уже устал бесконечно переживать, волноваться и вообще испытывать кучу разных эмоций, которые вообще не были ему присущи. Свалился на его голову и спасая теперь его собачью морду. Грей раздраженно выдохнул. «Тяжко? Может отдохнуть?» — смешливо разрешил Клаус. Грей едва сдержался, чтобы не схватить его и не швырнуть через себя прямо свечкой в брусчатку. «Нога болит. Я не устал», — фыркнул мастер. «Странно, что тебе дали такое задание», — задумался Клаус, и в его словах явно не хватало. «Ты же калека». «Чтобы исцелиться, нужно заслужить это», — процедил Грей, толкая тачку через ворота. «Тоже верно». Дальше они молчали. На пропускном пункте им показали вход на склад, и Грей позволил себе метнуть взгляд в сторону решетки на двери в тюрьмы. Вокруг входа были налеплены фулу, трепетавшие от ветра. Грей отвернулся. Он не мог сказать наверняка, были ли печати на двери ранее, ведь никогда здесь не был, но что-то подсказывало, что это последствия вчерашнего происшествия. И как ловко еще власть умудрилась держать это. Втайне от горожан не было никакой паники, ничего. Для них это обычное дело, они знали, что он не прорвется. Видимо, бывали и другие грехи. Грей погрузился в размышления, передав бумаги с прошением Клаусу. Заведующий складом мужчина проставил печати, потом удалился за дверь на несколько минут и вернулся с деревянным ящиком. Терпко запахло ладаном, вытяжкой чертополоха и оливковым маслом. Грей с интересом посмотрел на плотно сколоченный ящик с рядами бутылок из темного стекла, затем поднял взгляд на заведующего и застыл. Позади него на стене был прибит кусок еще белой костяной челюсти с острыми клыками. «Нравится? Это греховое, настоящее!» — гордо ответил заведующий, затем поцеловал бутылек на шнурке, который висел на его груди. «Вы победили греха?» «Да забрел тут один какой-то! Голодали они совсем без людей, видать! Наглый такой! Теперь висит!» Мужчина постучал костяшками пальцев по кости. Этот глухой стук отозвался в каждой мышце Грея, в каждой клеточке его тела. Он нервно облизал губы, стараясь выглядеть потрясенным и восторженным. «Ловко вы с ним расправились». «А то! Я ж говорю, тут безопаснее некуда!» — восхищенно выпалил Клаус. Заведующий засмеялся и похлопал его по плечам. «Ты даже не представляешь, насколько, дружище! Великий Мирза дарует каждой заблудшей душе покой, счастье и благополучие. Для него важна каждая душа!» Грей продолжал смотреть на кость, крепко стиснув зубы. Когда они покидали склад, толкая потяжелевшую тачку, наполненную сухими пучками хвороста и ящиком с маслом, перед его глазами все еще висела эта прибитая ржавым гвоздем челюсть. Тук-тук-тук. Глухо стучало по кости. Руки заледенели, нога начала заметно неметь, но Грей упорно толкал тачку, обливаясь потом, не столько от тяжести, сколько от боли. Он должен завершить пентаграмму. Должен вытащить Фергуса из этого кошмара прежде, чем его челюсть окажется в этом замызганном складе на стене. «Постарайся меня услышать, Фергус. Очень постарайся».